Александр Николаевич Вертинский, Лидии Владимировне Вертинской. Киев, 21 августа 1945 года. Дорогая жена моя Лилечка, вот я и в Киеве. Не могу тебе описать то чувство, которое охватило меня при въезде в этот город моего детства и юности. Изменился он мало, и кроме неузнаваемого разрушенного до ужаса Крещатика, во всем остальном он остался таким, как я его запомнил на всю жизнь. Только стал старше немного. Деревья выросли выше и гуще, и оттого он стал похожим на человека, у которого отросли волосы. Приехали мы вчера в 3 часа дня, тащились по жаре в поезде 20 часов, что ужасно измучивает. Но уже вечером я не выдержал и потащил Мишку Брохеса на Крещатик. Оттуда мы прошли к Днепру, смотрели на него из бывшего купеческого сада. Он так красив, этот город. Он напоминает немного Тбилиси, но только больше зелени и лучше здания. Они почти все целы. Был во Владимирском соборе. Он цел так же, но обветшал немного. Его уже реставрируют. Он был открыт. Мы вошли внутрь. Я снова смотрел на его чудесную живопись и вспоминал, как 7-летним мальчиком меня водила сюда Наташа. Примечание: Скалацкая, двоюродная сестра Вертинского. Как я замирал от пения хора и как завидовал мальчикам, прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях, и мечтал быть таким, как они, и ходить по церкви со свечами, и все на меня смотрели бы, я уже тогда бессознательно хотел быть актером. Мы поднялись наверх, на хоры. Я показал в алтаре Божью Матерь Нестерова в голубом хитоне, в который я был влюблен и носил цветы. Уверенно, ни на секунду не сбиваясь, я водил Мишку по городу, называя улицы и здания, как по своему дому. Теперь я так сильно почувствовал свое возвращение на родину. Если Москва была возвращением на родину, то Киев — это возвращение в отчий дом. Сколько воспоминаний! Тут была кондитерская, где мы, гимназисты, воровали пирожные. Вот купеческий сад, в который я лазил через забор. Вот первая гимназия, где я учился в приготовительном классе. Я повел Мишку в ботанический сад, чудесный сад в центре города, огромный, ветвистый, где я узнавал каждую аллею, сколько я бегал по ним. И это только первый день. Я не хотел много ходить, у меня вечером концерт. И где? В том самом бывшем Соловцовском театре, где я был статистом и где открутил бинокль от кресла. Я хотел его продать. Я был вечно голоден. И откуда меня с треском выгнали? Улица, на которой стоит он, вся разрушена, но театр цел и невредим. Я вчера уже был в нем и узнал его до мелочей, как родное лицо любимого человека. Сегодня я буду стоять на его сцене и колдовать над публикой. Бывший статист, теперь Вертинский. Огромные афиши с этой фамилией заклеили весь город, ажиотаж невероятный, билетов давно уже нет, а все хотят слышать. Администрация замучена, и говорят: «Что вы с нами сделали? Нам не дают жить, лучше бы вы не приезжали». У меня чистый двойной номер в Интуристе, кормят скромно, но ничего. Балконы и окна выходят на Фундуклеевскую улицу, которую я знаю все наизусть. Завтра я пойду искать дом в колонии за вокзалом, где я жил у тетки. Подумай, сколько раз я видел во сне этот город и этот дом, и теперь я, наконец, увижу его наяву. Да, Пекочка, много-много на меня нахлынуло от этого приезда. Писем в филармонии от тебя нет, не дошли еще, но я получу. Пиши мне, когда пойдешь к доктору, и что он скажет. Пока целую тебя крепко и любимых маленьких доченек. Привет маме С. Саша.